Памяти Константина Кавафиса. В ожидании народа. Все, терпение лопнуло, народ должен сказать свое слово. Все знают, что это случится сегодня. Сегодня народ наконец-то выйдет на площадь, народ — это страшно, народ — обвинитель, народ — судья и палач в одном лице, народ беспощаден, но народ справедлив. Как скажет народ, так и будет. С утра на площади ждут его разные люди. Чиновники, журналисты, учителя и политики, рабочие и крестьяне, торговцы, врачи, бедняки, богачи, художники, домохозяйки, полиция, армия, инженеры и даже бездомные нищие, как не смешно. Бездомные думают, весь народ наконец возьмет власть в свои руки, и у них будет крыша над головой. Домохозяйки уверены, что народ, взяв власть в свои руки, снизит цены. Политики выучили и повторяют слова, которые они скажут народу, они надеются ему понравиться. Богатые бизнесмены убеждены, что сумеют объяснить народу про рабочие места и валовой внутренний продукт, хотя, конечно, они слегка волнуются. Небогатые бизнесмены ничего не боятся, потому что они продают народу еду и одежду на рынках, народ их поймет. Чиновники хотят рассказать народу, что даже в дни революции надо собирать налоги, обеспечивать горячую воду и электричество. В общем-то, они готовы ему служить. Рабочие стоят плотными группами и толкуют о том, что долготерпение народа не безгранично. Посланцы крестьян им вторят. Они говорят, что деревня ждет, что же скажет народ, наконец. Журналисты готовы вести репортажи. Художники воссоздать ситуацию в образах, философы ее осмыслять, ученые делать открытия ради народного блага. На площадь потянулась полиция, вслед за ней спецназ. Они говорят, что если народ выйдет из рамок, придется применить силу. Но в толпе видны люди в армейских фуражках. Армия, разумеется, вне политики, но она защищает народ. Офицеры и солдаты говорят полицейским, что в трудный час надо бы все-таки быть на стороне народа. Загудели сирены. В своем бронированном лимузине приехал президент. Он смело вышел на площадь. Он не боится народа. Он готов к нему обратиться. Больше того, он готов вести диалог с его вожаками. Площадь заполнена до отказа. Соседние улицы тоже, люди торчат из окон, цепляют за деревья, водосточные трубы, солнце садится, народ так и не появился. Стало прохладно. Люди расходятся по домам и говорят друг другу, но неужели народ согласен терпеть еще и еще? Да коли же, как-то странно, однако, а может, народа на самом деле вовсе и нет, может, народ — это выдумка журналистов?